Она не стала вдаваться в детали. Что это дитя может знать о заботах Рэя Шелли? Боюсь, сегодня с ним встретиться не удастся. У него деловое свидание, которое займет весь вечер. Шелли должен был встретиться с адвокатом Китти. Нельзя ли перенести на завтра? «Я не могу пропускать школу», — смущенно, но с достоинством объяснил паренек. «Мне следовало бы прийти сегодня пораньше, но у меня была тренировка по регби. Я так спешил, надеялся, что, может, застану». Он явно не успел как следует принять душ, под левым ухом так и остался ком земли, грязная полоса тянулась через весь левый висок, и зоркие глаза мисс Гамильтон сразу заметили ее. Она хорошо знала мальчишек и мигом поняла, что с этим парнем творится неладное, хотя внешне он выглядел вполне нормально. «Мы раньше встречались?» «Я уверена, что знаю тебя». По лицу Доминика пробежала улыбка, которая тотчас сменилась встревоженной миной. «Этим летом мы пару раз играли с вашим клубом. Может, вы видели меня на чаепитии? Я немного играю в шары. Так, не очень хорошо. Меня зовут Доминик Фелс». «Фелс? Однофамилец сержанта? Он мой отец», — сказал паренек и еще крепче сжал свой портфель, при этом по его лицу пробежала дрожь. «Мне надо поговорить с мистером Шелли об этом расследовании». «Но ведь твой отец наверняка не одобрил бы, он не знает», — сказал Доминик, сглотнув слюну. «Я действую сам и хочу поделиться с мистером Шелли кое-какими мыслями». «Уж это точно». Доминик дрожал от сдерживаемого возбуждения и при малейшем поощрении был готов дать волю языку. Мисс Гамильтон привыкла внимательно выслушивать признания мальчишек, иные из которых были совсем не похожи на этого благовоспитанного подростка. Она бросила взгляд на стенные часы. Чарлкот тоже многозначительно поглядывал на них. Он умел ценить свободное время и не собирался проникаться сочувствием к этому занудному парню. Он не желал слушать ни единого слова его речи. «Может, я сумею помочь?» — ласково спросила мисс Гамильтон, и, заметив, как Чарлкот красноречиво закатил глаза в безмолвной богохульной мольбе, подавила злобную улыбку. «Зайдем ко мне». Ключи противно звякнули. «Все в порядке, Чарлкот», — примирительно проговорила секретарша. «Можете оставить одну наружную дверь открытой, я запру. Вам не обязательно дожидаться нас». Старик застегнулся на все пуговицы и с достоинством проговорил: «Запирать двери — моя обязанность, мисс. Но если вам угодно менять заведенные порядки...» Мисс Гамильтон так и подмывала сказать: «Убирайся-ка ты, старый болван, пока я не вывела тебя на чистую воду». Но она смолчала. Когда Чарлкот злился, он понижал температуру батарей или забывал разнести чай. Не надо было принимать его на работу. «Считайте это приказом», — быстро проговорила секретарша. «И немедленно бегите домой, к миссис Чарлкот. Я позабочусь, чтобы все тут было в порядке». И, крепче взяв Доминика под руку, она повела его к лестнице. «Давай-ка поднимемся ко мне в кабинет, там поуютнее». «Вы правда не возражаете?» — спросил Доминик, радостно идя за ней. Секретарша чувствовала, что он слегка дрожит. Видимо, не так-то просто будет развеять эту тревогу, но, по крайней мере, сложно вникнуть в дело и помочь пареньку советом. Мисс Гамильтон привела его в свой кабинет, усадила в кресло, пододвинула стул так, чтобы следить за Домиником, не давая ему возможности избежать ее пытливого взгляда, и села. Впрочем, он и не собирался что-либо утаивать. Его открытый взгляд был серьезен и печален, а когда мисс Гамильтон взяла сигареты, давая ему время прийти в себя, Доминик вскочил, схватил со столика спички и предложил ей огня. Очень по-мужски, если не считать того, что пальцы его так сильно дрожали, что ей пришлось придерживать его руку своей. Мальчик чуть не плакал. «Садись, детка», — велела она, — «и расскажи мне, в чем дело, что все это значит, зачем тебе мистер Шелли? Видите ли, Он стряпчий мисс Норрис, и я решил, что лучше всего обратиться к нему. Кое-что случилось, — сказал Доминик, комкая слова, — кое-что ужасное. Мне просто необходимо рассказать кому-то, я не знаю, что делать. Полиция искала перчатки. Поиски идут с тех самых пор, как открыли дело, и теперь... — Перчатки? — тупо переспросила мисс Гамильтон. — Какие перчатки? — Перчатки убийцы. Говорят, тот, кто убил мистера Армиджера, был в перчатках и, наверное, сильно запачкал их кровью. Они думают, что он их спрятал или выбросил сразу же после убийства. Их ищут повсюду, чтобы завершить следствие. Я их тоже искал, потому что... Он поднял полные отчаяния глаза и посмотрел ей в лицо. Я был совершенно уверен, что это не перчатки, мисс Норрис. Я убежден, что она невиновна, и хотел доказать это. И я их нашел, — сдавленным шепотом закончил он. «Тогда все в порядке», — четко, с выверенными интонациями проговорила мисс Гамильтон.